Август, смотри, не стесняйся, вечером будет что вспомнить, гоняя лысого. Энцио слегка рассмеялся. От похабности шуток сенсея я малость охренел. Нет, я не то чтобы осуждаю подобное, просто не ожидал такое услышать от человека, который находится в роли наставника. Видно, такие шутки не будут редкостью. Как понимаю, прозвище «главный развратник» Халсбери у Энцио не только из-за большого количества женщин в своей жизни, но и из-за различных пошлостей в разговоре. Все три жены Висконти ушли, и сразу после наставник сказал: «Раздевайся и прыгай ко мне, поговорим кое о чем важном». Я кивнул и начал раздеваться. Прыгать я правда не стал, просто плавно спустился в воду. Здесь горячо, но с этим теплом сразу же пришло и расслабление. В горячей ванне нет лучшего дополнения, чем горячие девушки. Согласен, Август, сочетание действительно неплохое. Завтра утром я ухожу в Каркис. Отдохнуть полную неделю мне, к сожалению, не дали. В горах было зафиксировано появление двух мощных трещин пространства, и очевидно скоро последует нападение порождений маги. Туда уже отправились люди Дариуса, но Тайбзю наказал быть в Каркисе и мне. В качестве выходного Юстиан оставил мне только эту ночь. Сказал, что мой отдых снова переносится. В какой там уже раз? В десятый? Жаловаться не в моем духе, но все же мне хотелось бы чаще быть дома и видеть детей. Хоть с собой их бери на задание, но слишком мелкие. Август, ты уже выбрал мне двух учеников? Да, это третий курсник Шендау со стихией воздуха и моя одноклассница Ика Висконти со стихией воды. Кланы знакомые, а вот сами ребята нет. Хотя про Шина я что-то слышал, говорят, очень талантливый парень. Еще и воздушник из клана, который традиционно заточен на огне. В общем так, Август, через 5 дней ты вместе с Шином и Ика отправишься в Каркис. Только не знаю, пойдете ли вы втроем или же Хакумат отправит еще кого-то вместе с вами. Но в любом случае готовься и скажи готовиться остальным ребятам. Хорошо, мы будем готовы. Но наставник, вы разве не хотите увидеть Шина и Ика, прежде чем брать их в ученики? Может, они вас чем-то не устроят. Я доверяю твоему выбору. Стихии подходящие. Не вижу препятствий, чтобы взять их в ученики. Понял вас. Спасибо за доверие, наставник. Хотя знаешь, один вопрос у меня есть. Эта водная девчонка Ика Висконти тебе нравится? Да, девчонки это хорошо, но все же слишком сильно на Ика не отвлекайся. Вне тренировок можешь как хочешь с ней флиртовать, но на тренировках ты должен быть полностью сконцентрирован без каких-либо мыслей о девчонках. Я вас услышал, сенсей. Вы в каких с Ика отношениях? Пока только в дружеских. Я сказала Ика о своих намерениях, и она сейчас находится в определенных раздумьях. Не знаю, как все сложится, но я готов бороться с любым за сердце Ика. Отличный настрой. Думаю, у тебя все получится. А если же нет, то ты всегда можешь погонять лысого, чтобы мысли о девчонках не лезли во время тренировок. Ты мне нужен максимально собранным. Да, наставник, я буду собранным. Ну или же найди кого-нибудь в Каркисе как временный вариант. Ты молод и не связан отношениями, пользуйся этим по полной. Энцио поднялся из воды. Ладно, я, пожалуй, пойду к своим женам. Можешь расслабляться в купальне сколько захочешь. Я сейчас пошлю Мизуки принести тебе полотенце. А еще она даст тебе 3 сигналки для будущего похода. На тебя, Шина и Ика. Если вам будет грозить смертельная опасность, то подайте сигнал, и я максимально быстро приду на помощь. Ориентируйся, что за минуту я способен пройти расстояние в 40 километров. Это моя околопредельная скорость, когда требуется максимальная срочность. Наставник ушел, оставив меня с кучей разных мыслей. Больше всего я, конечно же, думал о будущей миссии в Каркисе. Мало того, что там объявились мощные порождения магии, так еще и в горы мы пойдем без сенсея. Вся эта командировка вмиг стала куда более опасной, чем я представлял изначально. Глава 27. Драка за девушку. Диана заговорила с тобой, сама. Римус удивленно захлопал глазами. Расскажи в точности ваш диалог. Да я уже все рассказал. У меня на лице держалась легкая улыбка. Римус очень редко был настолько эмоционален. Возможно, я бы даже не стал говорить ему про Диану, если бы Хесперус не попросил дать внуку дополнительный стимул. Не думаю, что интерес Дианы ко мне слишком высокий. После экзамена мы с ней ни разу не говорили. Я просто немного ее удивил и ничего более. Удивить Диану это уже большое достижение. Август, а с какой девушкой ты хочешь быть? Их несколько. У меня будет гарем. Аво, серьезно? Хотя с твоими нынешними достижениями неудивительно, что ты об этом задумался. И кого ты хочешь в свой гарем? Эйка, Косю, возможно, сегодня добавится третья кандидатура. Вечером иду на свидание с одной старшекурсницей. Со старшекурсницей. Это когда ты успел с ней познакомиться. Я знаю, что ты вчера вечером с Акими гулял. Видел, как ты провожаешь ее до общаги. А потом ты еще с Айко стал о чем-то говорить. Август, ты, блин, сколько девушек хочешь себе захапать? Планируешь себе гарем на 7 жен, как у Инца Висконти? Римус рассмеялся. Кажется, он был несколько поражен моей активностью на фронте общения с девушками. Прежний Август этим не сильно отличался, хотя и было пару девчонок, которые бегали за парнем. Они, КХМ, неплохие, но на фоне Эйка полностью меркли. 7 жен — это слишком много. Меня больше всего интересует Диана. Только не говори, что ты претендуешь и на нее. Пока я вижу этот вариант маловероятным. Но ты, Римус, не стой на месте. Покажи Диане, что ты лучший, и она будет твоей. Не уверен, что это так работает. Да и как мне стать лучшим, когда вокруг столько сильных ребят? Нет, я буду стараться себя показать, но я реалист. С Дианой мне никогда не быть. Я думаю переключиться на какую-нибудь девушку попроще. Кстати, а в каких Диана отношениях с Кацуа? Видел, они вчера стояли в паре на специалке. Насколько знаю, это вполне обычная пара для Дианы, но они не друзья. По крайней мере, так считает клуб поклонников Циспиус. Ты все еще общаешься с этими ребятами? Бросай это дело, они полные неудачники. Знаю, я сам не выхожу с ними на контакт, однако бывает перекидываюсь парой фраз с членами культа Циспиус. Они, собственно, и меня считают клубным. О, смотри, Сейфера выписали. Похоже, это произошло только сейчас. В общаге я его не видел. Да, я тоже, подтвердил Римус. Какой-то он недовольный. Бьянка выглядел крайне настроенным на скорый конфликт. О причине этого я догадывался. Кассандра Медичи. Сейфер явно ждал конкретно меня. Это было видно по его взгляду. Зная характер Белобрысова, вместо завтрака в столовой меня сейчас будет ожидать драка. Он не тот человек, что будет откладывать разборку. Эй, Август, пошли за столовую. Поговорим. Ну пошли. Римус вопросительно на меня посмотрел. Битуси был довольно неплохим дипломатом, но такой конфликт ему не уладить. Я был в этом уверен. Римус, иди в столовую. Я пойду поговорю с Сейфером. Ребята, что-то мне не нравится, чем это дело пахнет. Вы же туда явно не просто разговаривать идете. Не надо лезть, Римус. У нас с Сейфером есть один нерешенный вопрос. Битуси кивнул. Думаю, он понял, о чем будет разговор. Когда мы с Сейфером пришли на место, тот некоторое время пилил меня злым взглядом. Недолго думая, я решил начать разговор сам. Лучше взять инициативу в свои руки сразу. Отпираться насчет отношений с Кассией я не намерен. Сейфер, если ты хочешь запретить мне общение с Кассией, то можешь забыть об этом. Медичи входит и в мою зону интересов. Я тебя предупреждал, Браум, Касса моя. Смотрю, ты настолько бесстрашный, что решил пойти против меня. Зря ты это, зря. Я ведь только чуть-чуть тебя подозревал. Мне сказали, что позавчера видели тебя с Кассией, но это могло не значить многое. Сейфер сложил вместе ладони и создал водную крутилку. Готовься, Браум. Сейчас я тебе немного подшлифую твою наглую морду. Крутилка полетела точно в меня, но я смог вовремя отскочить в сторону, благодаря технике усиления тела. Вот же псих, боевыми касаниями в меня шмаляет. О каких-то последствиях Сейфер совершенно не думает. Он просто хочет меня победить. Хочет показать, что опасен, что с ним лучше не связываться. Я занял позицию метрах в 10 от Бьянка, ожидая следующей атаки Белобрысова. Он создал водный хлыст, который сразу же был применен в бою. Хлысь. До меня только долетели водные брызги от удара хлыста. Однако это было близко. Самое главное, что оружие не развалилось после встречи с землей. Сразу после первого удара Сейфер принялся за второй. Хлысь. Какая же большая длина у этой штуки. И скорость дикая. У меня получается уклоняться только за счет того, что я смотрю, куда направляется рука Сейфера в момент удара. Я решил разорвать дистанцию, и Белобрысый сразу это заметил. Что, уже бежишь, Браум? Давай иди сюда. Мне надо тебя хорошенько избить, чтобы Касса поняла, кто из нас двоих сильнее. Логика железная. Но идти ближе к Сейферу было совершенно незаманчиво. Если я пойду, то получу удар хлыста. Беззащитного покрова меня разрежет до мяса от такой атаки. Одежда не спасет от подобного. Я отчетливо чувствовал, насколько жестко Бьянка держит свою воду. Сейфер, я не убегаю. Просто сейчас у меня нет касания, которое позволяет пробиться к тебе ближе. Может, ты уберешь хлыст, и мы смахнемся на кулаках. Белобрысый ухмыльнулся и перестал держать касание. Вода от хлыста разлилась на каменную насыпь, создав небольшую лужицу. Ну давай на кулаках, Браун. Бить тебе морду будет даже приятнее, чем отхлестать. Хорошо, что Сейфер поддался на провокацию. В плане боевых касаний мне совершенно нечем отвечать. Максимум, что я мог сделать, это подождать, пока Бьянка лишится Анхи, но это могло бы затянуться надолго. Хлыст, очевидно, требует много энергии на создание и куда меньше на поддержание. Тут действовали банальные законы оценки магии противника. Я сблизился с Белобрысым на расстояние в несколько шагов. С одной стороны, Бьянка согласился на кулачный бой, но с другой, я ожидал от него какой-то подвох. Удачно примененное касание может решить исход всей битвы. Хотя, может, Сейфер окончательно отказался использовать серьезную магию, он должен четко понимать, что боевые касания нельзя применять в спонтанной драке. Последствия за такое будут жесткими. Долго ждать после сближения Белобрысый не стал, кинулся в атаку и тут же получил от меня жесткий удар на сайдстёпе в челюсть. Он поплыл. Я прямо почувствовал, как Сейферу больно и как ему тяжело после первого же моего удара. Боевая злость смылась с лица Бьянка, вместо этого пришла смесь из шока и некоторой растерянности. Джеб. И сразу в сторону. Я вновь почувствовал себя коброй, как это было в бою с Ката. Ударить, отойти. Почувствовать дистанцию, почувствовать соперника. После моего джеба Сейфер зарядил размашистый удар с правой, но меня и близко не было в том месте, где прошел кулак Белобрысова. И инициативу я терять не стал. Сразу пробил двойку на скачке. От удара левой Бьянка неуклюже попятился назад, а от удара правой рухнул в нокаут. Я по инерции готов был зарядить еще один удар, но это уже было бы лишним. Сейфер и так в нокауте. Я сделал пару шагов от Белобрысова, чтобы оценить его состояние. Вроде приходит в себя, хоть и достаточно тяжело. Все, драку на этом закончим. Я победил. Брать реванш не стоит, Сейфер. Тем более, что наша драка ничего не решит. Все решит только сама Кассандра. Давай будем друзьями, насколько это возможно. Я не вижу никакого смысла в конфликте. Браун, скажи, кто там тебе еще нравится? Чуть поднявшись, спросил Белобрысый. Изабелла, я ее у тебя уведу, понял? Мне хотелось рассмеяться. Мало того, что я совсем не претендовал на Изабеллу, так еще и было понятно, что у Сейфера никаких шансов на Висконте. Только если Изабелла сжалится и возьмет Белобрысова в свой гарем. Но, пожалуй, можно подыграть Бьянка. Я как раз уйду в командировку, а он пусть тут окучивает Изабеллу. Ну давай потягаемся из-за Висконте. Я не против. Только впредь, если хочешь драки, зови на спарринг. Давай не будем нарушать правила Хакумата и создавать себе проблемы. Ты вон уже боевые касания на меня использовал. Думаю, за это можно на месяцок загреметь в караул. А мне не страшно. Понял. Я подал Сейферу руку и ответил. Я в это охотно верю. Он все же принял мою руку. Конфликт в некоторой степени можно считать оконченным. Белобрысый понял, что победить меня силой у него не получится. Касса будет моей, Браун. И Изабелла тоже. Я с радостью с тобой посоревнуюсь, Сейфер. При всей удачности исхода драки с Бьянко был и неприятный момент. По ощущениям, я повредил себе правый кулак. Он еще не зажил после боя с Кацуа, и можно сказать, что я получил рецидив уже имеющейся травмы. По-хорошему, надо было идти в лазарет, но я решил сначала позавтракать. Боль сильная, однако вполне терпимая. А может, Кассю попросить меня залечить? Идея мне очень понравилась, хоть и просьба будет достаточно наглой. С другой стороны, это повод поговорить с Кассей. Мне определенно надо с ней объясниться перед тем, как уезжать в командировку. Если не обозначить свои намерения, то кто знает, может, к Сейферу уйдет. Сейчас я был практически полностью уверен в положительном ответе девушки, однако это не значит, что можно отложить вопрос. Надо ковать железо, пока горячо. Поймать девушку получилось незадолго до начала занятий. Сегодняшний день тоже начался с физической подготовки. Дисциплина называлась «Основы владения холодным оружием», и тут предполагались спарринги в фехтовании. Ави, девчонки, Касса, а тебя можно попросить залечить мою руку? Там ушиб или что-то такое. Ави, поздоровалась Висконти. Раз тут такое дело, то не буду мешать. Изабелла добродушно улыбнулась и ушла в сторону Максимилиана. Она полностью сохраняла свою тактику быть ласковой. Ави, Август, поздоровалась теперь уже Касса. «Да, я с радостью тебе помогу. Давай свою руку». Ладони Медичи были очень мягкими и приятными. Девушка осмотрела мою руку и сразу же взялась за лечение, поставив ладони крест-накрест и направив в мою сторону. Появился уже знакомый белый исцеляющий свет. Лекари в этом мире способны не на все, но на очень многое. Я вчера кучу ожогов получил, а уже сегодня нет никакой боли. Только кожа чуть облезла и волосы сгорели, однако это в целом ерунда. Вроде закончила. Как рука? Отлично. А еще пока мы наедине, я бы хотел задать тебе один вопрос. Не против? Зэ, задавай. Касса заволновалась, будто уже почувствовав, куда идет разговор. Ты мне нравишься, и в будущем я хотел бы взять тебя в жены. Кассандра, что ты об этом думаешь? Глава 28. Висконти отжигает не по-детски. А еще пока мы наедине, я бы хотел задать тебе один вопрос. Не против? Зэ, задавай. Касса заволновалась, будто уже почувствовав, куда идет разговор. Ты мне нравишься, и в будущем я хотел бы взять тебя в жены. Кассандра, что ты об этом думаешь? Щеки девушки покраснели. Возможно, я тороплю события, но тормозить и откладывать данный разговор — плохая идея. Для этого мира мой вопрос был совершенно нормальным. К бракам тут, КХМ, относились в определенной степени прагматично. Не было ничего странного спросить у девушки про брак, если она тебе интересна. В конце концов, для свадьбы нужно еще и разрешение клана. Бывает так, что все первоначальные договоренности полностью рушатся. Я нахожу такой вариант очень привлекательным. Ты мне тоже нравишься. Я вижу в тебе хорошего мужа. Медичи говорила, сильно склонив голову от смущения. Не знаю, в курсе ты или нет, но у меня так и не сформировалась полной чаши. В этом плане я была бы тебе хорошей гаремной женой. Про отсутствие чашу Медичи я краем уха слышал. Вообще, для удобства созданы списки с количеством хаку у всех клановых, но я поленился проверять этот вопрос, так как был практически уверен, что Касса не имеет чаш хаку. Это на самом деле было крайне весомым аргументом взять в жены именно ее. Для клана Браум это будет отличный союз, ведь во втором поколении дети с большой вероятностью будут магами. Хотя неправильно говорить, что у Кассы нет чаш. Чаши у нее были. Грудь Медичи имела выдающиеся размеры и периодически привлекала мое внимание во время нашего разговора. Все было закрыто формой кунайчи, но эти сиськи очень сильно выпирали, и воображение неплохо дорисовывало, что находится под одеждой. Никогда не испытывал какой-то особой любви к большой женской груди, но у Касси она смотрелась отлично. И не сказать, что чрезмерно большая, но больше того, что есть сейчас, точно уже не надо. Я думаю, ты будешь хорошей женой во всех планах. Если требуется, я приду в твой клан с официальным заявлением, но свое решение я в любом случае менять не намерен. Касса, на свидание сходить хочешь? Думаю, нам надо узнать друг друга получше. Хочу. В девушке исчезло смущение и появился большой энтузиазм. А когда и где можем провести совместную тренировку? Это будет также и полезным делом. Я не против. Слушай, может, сходим на дополнительные занятия по стратегемам, которые будут сегодня? Ты про игру в битву провинций? Ага, я в стратегиях очень плоха. Мой хакумат в битве провинций постоянно всем проигрывает. Но давай сыграем, это довольно весело. Битва провинций, можно сказать, местные шахматы. Только эта игра не на двух игроков, а минимум на трех. В самой полной версии битва происходит вообще между шестью хакуматами, и это настоящая мясорубка. В этой игре каждый ход идет непрерывная война. Хакуматы либо ставят фишки на защиту своих территорий, либо же атакуют провинции других хакуматов или нейтралов. Главная особенность битвы провинций в том, что фишки до самого окончания хода лежат лицевой стороной к столу, и потому неизвестно, где находится сильная армия, а где слабая. В этой игре каждый игрок фактически находится в роли военачальника, которому надо предугадать ход противника и при этом перехитрить противника. Не знаю, насколько эта игра полезна для развития тактического мышления, но пошевелить мозгами тут точно приходится. Целый день я даже был в некотором предвкушении предстоящей партии в битве провинций. Возможно, из-за этого занятия будто длились дольше обычного, или же мне просто было капельку скучно. А еще передо мной сегодня встала определенная дилемма по развитию путей касания. Количество тестов на стихию воздуха уже перевалило за сотню, и, сказать честно, надежда на успех заметно иссякла. Мне хотелось развить какое-нибудь сильное боевое касание, но если оно будет водным, то это окончательно поставит крест на воздухе. Получилось так, что я завис на стадии определения стихии и не могу развивать боевые касания. Конечно, было много боевой магии в специалке, но она дико сложная. И при этом я знал, что способен прямо сейчас освоить сильное боевое касание в стихии воды. Собственно, в этом и была дилемма. Быть или не быть, оставить или же продолжить попытки развития воздуха. Вот в чем вопрос. И очень жаль, что я не задал этот вопрос Энция. Мое топтание на месте, по всей видимости, продлится до командировки в Каркис. Когда занятия кончились, неожиданно оказалось, что в сегодняшней битве провинции примет участие чуть ли не весь А-класс. Я пригласил Айка и сразу же после подтянулся в игру Римус. Парень на самом деле огромный любитель битвы провинций. Битуси предполагал, что он пойдет на дополнительное занятие один, но мы укомплектовали А-классом целый игровой стол. Касса в середине дня сказала мне, что в битве провинции хочет принять участие Изабелла. Я был этому не против, но в тот же момент в разговор неожиданно влез Сейфер. Он подслушал и говорит: «А возьмите и меня». Я отказывать Бьянка не стал. Зачем делать парня изгоем? Да это чуть улучшит наши отношения с Белобрысым. Враждовать я с ним не хотел. В итоге состав получился следующим. Я, Сейфер, Римус, Эйка, Касса и Изабелла. Главную угрозу я тут видел в Римусе и Изабелле. Первый, заядлый игрок в битву провинции, вторая просто очень умна и хитра. «Так, слушаем все», — громко объявила Изабелла, когда мы вшестером выдвинулись к нужной тренировочной площадке. «Объявляю во всеуслышание, что парень, который сегодня победит в битве провинции, заслужит место в моем гареме. Такая награда и даром не нужна», — скривился Сейфер. «Может, лучше поставишь на кон свою девственность? Мотивация тогда будет неплохой. Или ты уже, Изабелла, не души, я шутил». Висконти выпустила Бьянка из удушения, при этом сильно стукнув парня по макушке. «Ну ты и придурок, Сейфер. Хотя знаешь, если хочешь пошлых споров, то давай поспорим. Если займешь первое место, то я отдам тебе свою девственность. А если же ты займешь последнее место, то твое белобрысое личико окажется между моих прекрасных ног и сделает мне куни. Я надеюсь, ты достаточно взрослый, чтобы знать, что это такое». И тут охренели все. Во-первых, от самого спора, а во-вторых, от пошлостей, которые происходят в разговоре. Но, пожалуй, больше всех охренел сам Сейфер. Он некоторое время не мог придумать ответ, в итоге просто став напирать на нечестность данного спора. «Я не дурак на такое соглашаться. Касса и Эйка тебе подыграют. С чего бы это?» — спросила Висконти, делая вид, будто совсем не улавливает мысли Сейфера. «С того, что Касса твоя подруга, а Эйка из твоего клана. Вы просто все вместе меня потопите. Сейфер, так и скажи, что боишься проиграть и оказаться у меня между ног. Да тут спор изначально нечестный. Я не полный идиот, чтобы соглашаться с тобой спорить. На самом деле спор невероятно выгоден для тебя. Ты выиграешь и от первого места, и от последнего, ведь оба расклада приведут тебя в мой гарем. Первое место подарит тебе незабываемый секс, и ты поймешь, что хочешь исключительно меня, что ты готов быть одним из мальчиков в моем гареме. Последнее же место даст тебе то же самое понимание, но еще и добавится клеймо парня, который делал куни. Таких в нашем обществе сразу любят причислять к гаремным мальчикам, так что иной дороги у тебя даже не будет. Фу, что вообще за чушь ты несешь? Я не буду в твоем гареме. Уверен, а ты не в курсе, что Касса сегодня согласилась стать женой Августа. Ты теперь можешь навсегда забыть о Медичи. Висконти чуть приподняла свою правую грудь. Насколько знаю, Сейфер, ты любитель сисек, они у меня неплохие. Думаю, рано или поздно ты согласишься быть моим гаремным мальчиком. Своими речами Висконти заставляла и заставляла всех охреневать. Уверенности этой девушки не занимать. Даже удивительно, что ради меня она готова была отказываться быть владычицей гарема. Учитывая властность Изабеллы, она шла на очень большие жертвы. «Изабелла, твоим гаремным мальчиком я никогда не буду. Вон, Браума бери. Увы, он в мой гарем не пойдет ни при каких раскладах. Август даже отказал мне, когда я предложила быть его женой без каких-либо мужских гаремов. А это было поистине эксклюзивным предложением. Такое больше не получит ни один парень. Август, а ты там еще не передумал? Я до сих пор готова пойти в твой гарем, раз там уже есть Касса. Мы еще тебе какую-нибудь третью девушку найдем. Красота будет. Три жены — это же идеал для шиноби. Что скажешь, Август? Возьмешь меня в свой гарем?» Ну, Висконти и дала жару. Неужели она настолько хочет быть со мной, что даже готова публично унижаться и открыто бегать за мной. Хотя не сказать, что Изабелла публично унижается. Она наговорила очень многое, но делала это так уверенно, что совсем не упала в грязь лицом. А еще своими словами Висконти дико поднимала мой статус. Ведь в мой гарем напрашивается не какая-то простая девчонка, а сама Изабелла Висконти из главной семьи мощнейшего клана Холсбери. Думаю, молва об этом быстро пронесется по всей академии. Не буду говорить, что девчонки станут бегать за мной толпами, но интерес женского пола ко мне явно сильно повысится. Хотя, блин, ко мне и так высокий интерес девчонок. Причем еще никто даже не знает о том, что я обладатель меча Тензинары. А может, Изабелла знает? Теоретически ей мог об этом намекнуть отец. Это бы объяснило дикий интерес Висконти к моей персоне. Ведь породнить свой род с владельцем Тензинарой будет очень почетно. Причем для Висконти это принципиальный вопрос, так как данный Гзинтахаши принадлежит их клану. Отвечать Изабелле слишком резко я не стал. Раз уж девушка решила поднять мой статус в обществе, то я помогу сохранить ей лицо в сложившейся ситуации. Изабелла, у тебя слишком много чаш. Это делает союз со мной крайне плохим для благополучия Хакумата. Так иди в гарем к Висконти. Вклинился в разговор Сейфер. А мне Кассю отдай. Дважды рожденный, какой же ты все-таки везучий. Дважды рожденный. Давно я не слышал это прозвище. Не могу сказать, кто первый это придумал, но причина прозвища была понятной. Я чудом выжил при резне клана Браум. Отсюда и прозвище «Дважды рожденный». Причем оно подходило мне как никогда ранее, ведь в теле Августа недавно родился сплав двух личностей. Сейфер, можешь не надеяться на такой расклад. Девчонки, скажите, что в Брауме такого особенного? Он же даже ни одного боевого касания не может сделать. Август не придурок, как ты, ответила Изабелла. Вот в чем дело. Сейфер, кстати, что с нашим спором? Ты окончательно отказываешься от него? Нет, не отказываюсь. Я с тобой поспорю. Может, первое место и не займу, но точно не окажусь на последнем. Хах, а ты отчаянный. Что ж, мой белобрысый дружок, добро пожаловать в мужской гарем. Я еще не уверена, что он у меня будет, но ты уже застолбил себе место. Да иди ты нахрен. Я займу первое место, и твоя девственность будет моей. И не мечтай, Сейфер, и не мечтай. Мы подошли к тренировочной площадке, оборудованной для игр в битву провинций. Из-за столь рискованных ставок дико возрос мой интерес к будущей игре. Правда, я еще не знал, что между делом ко мне подойдет Изабелла и шепнет на ухо. Если займешь первое место, то я отдам тебе свою девственность. Давай, Август, уделай Сейфера. Это можно было расценивать как хитрую манипуляцию играть против Бьянка, но в то же время Изабелла вступила в рискованный спор и со мной. Висконти считает, что мое первое место будет для нее победой. Она будто совсем не против, чтобы я выиграл в битве провинций. Глава 29. Битва провинций. Слова Изабеллы в определенной степени меня взбудоражили. Думаю, такой спор в принципе не оставил бы равнодушным ни одного парня. Но награда от Висконти была одновременно заманчивой и незаманчивой. С одной стороны, черт побери, секс с красоткой. С другой, а стоит ли начинать вести такую бурную половую жизнь? Это довольно бесчестно по отношению к девушкам, которых я хочу взять в жены. Да и к чему приведет секс с Изабеллой? Ведь она хочет и большего. Лучше обрубить все мосты сразу. В общем, шишка дымит, а голова думает. Я решил, что сделаю все, чтобы проиграть в споре с Изабеллой. Хотя это даже не спор. Скорее, это одностороннее предложение с условием и наградой. На самом деле меня уже начинает напрягать то, сколько внимания и мыслей уходит на девушек. Надо себя в этом ограничивать. Я хочу гарем, но это не значит, что я буду бегать за каждой юбкой. Выберу себе три жены и после буду мягко слать куда подальше всех остальных девчонок. Одна жена фактически, но не юридически уже есть. Две другие в процессе подбора, но могу сказать точно, что Изабеллы в моих женах не будет. Это уже решенный вопрос, и награда мне от нее не нужна. В самом начале партии каждому игроку раздали карточку с Хакуматом. Мне достался Хакумат огня, который имел бонус к нападению на столичные провинции. Я игнорировал стандартную защиту столиц, равную 2 единицам. А еще у меня был особенный жетон, щит плюс 3. Жетон, честно сказать, так себе. Его можно поставить только для укрепления уже поставленной фишки армии, флота или шиноби. Это очень сильно ограничивает возможности данного жетона. По сравнению с особенным жетоном армии плюс 6 или шиноби плюс 4, Мой щит плюс 3 смотрится крайне слабо, да и бонус Хакумата на штурм столиц далеко не самый сильный. Стихию огня даже в игре решили обделить мощью. Но я не расстраивался из-за слабого Хакумата, моя задача на игру быть всего лишь в серединке. Правда, таков был лишь изначальный план. Как только началась игра, я загорелся желанием победить в битве провинций. И нет, причина не в награде от Изабеллы. Я просто понял, что не хочу играть в поддавки. Хватит помогать Изабелле. Возмутился Сейфер уже в начале первого раунда. Почему все нападают на мои провинции? Вон Браума вообще не трогают. Сейчас тронем, ответил Римус, направив жетон на одну из двух моих столиц. До этого момента я нападал лишь на нейтралов. Отправлял туда самые слабые войска, так как это крайне выгодный ход из-за отсутствия у нейтралов защиты. Проблемы могли быть только если кто-то еще нападет на ту же провинцию, тогда все будет решать мощь армии. Встал вопрос, блефует Римус или нет. У каждого игрока во время раунда, это 5 поочередных ходов, есть возможность поставить на игровую карту территории пустой жетон, то есть сделать имитацию нападения, отвлекая войска противника. Ходы до конца раунда еще остались, и потому я решил пока не защищать свою столицу, а ответить контратакой, отправив в бой армию плюс 3 на провинцию Римуса. Вот это мне уже нравится, прокомментировал ситуацию Сейфер. Пускай Браум и Битуси сражаются друг против друга, а то пока я обороняюсь, Браум захватывает нейтралов. В битве провинций между игроками постоянно происходили своеобразные дипломатические переговоры. Игрок мог обратить внимание, что один из хакуматов забрал себе слишком много провинций и потому, мол, против него надо пойти в крестовый поход. Бьянка хоть и крикливый, но политику он проводил правильную. Ведь я действительно втихую пытался захватить нейтралов, ни с кем особо не конфликтуя. Римус и Касси тоже занимаются захватом нейтралов, парировал я политический выпад в свою сторону. Так что не надо говорить, что я один наращиваю влияние Хакумата. Ага, только на тебя не нападают со всех сторон. В этой претензии Сейфер был полностью прав. Если взглянуть на карту, то Хакумат Бьянка все неистово хотели захватить. Что поделать, не нравится никому белобрысый. Вернее, не нравится девчонкам. Так получилось, что хакуматы наших кунайчи либо нападали на Сейфера, либо же сражались за нейтралов. Между друг другом девочки пока не воевали. То ли это некая женская солидарность, то ли Изабелла подговорила всех на такой план. Нет, ну такими темпами меня захватит уже к концу первого раунда. Возмутился Сейфер, когда после очередного круга Бьянка атаковали 3 новых жетона от каждой из девушек. Парни, блин, помогите мне. Для вас победа или поражение ничего не будет значить, а у меня важный спор горит. Сейфер, так может парни хотят, чтобы ты оказался у меня между ног, хихикнула Изабелла. Никто не любит тебя, Сейфер, смирись с этим. Парни, я не говорю помочь мне победить, позвольте хотя бы не проиграть. Мой хакумат находится в критическом положении, осада идет со всех сторон. Римус, что думаешь? Спросил я у Битуси. Может, пока не будем воевать и поможем Сейферу контрнаступлением на девчонок? Я не против. Вот только поставлю защитников в провинцию, где пришла твоя армия. Я атаковал Изабеллу, и это ознаменовало последний круг первого раунда. Защищаться от моей атаки Изабелла не стала, продолжая штурм территории Бьянка. Касса и Ика занялись тем же, усиливая щитами уже действующие нападения. Римус не нарушил соглашение между нами и пошел в атаку на Кассю. Я же своим последним ходом напал на очередную территорию Изабеллы. Первый раунд закончился. Пришло время считать, какие провинции выдержали осаду, а какие пали под натиском врагов. В этом плане для меня все сложилось крайне удачно. 5 жетонами я захватил 5 провинций и при этом ничего не потерял. Свою столицу я не стал защищать по той причине, что мне будет легко ее отвоевать благодаря бонусу Хакумата Огня. Римус очевидно тоже держал это в уме, так как он сблефовал, направив на меня пустой жетон. Ход сложился для меня удачно еще по той причине, что я приблизился к выполнению своей тайной цели, контролю 6 прибрежных территорий. Это даст мне 10 очков влияния в конце игры, если получится выполнить цель. Также стоило держать в уме, что тайные цели были и у других игроков, например, контроль определенных столиц или провинций определенных стран. 3-4 провинции объединялись в страну. Было много тайных целей по типу «завладейте 2 провинциями страны оленя, и тогда вы получите некоторое количество очков влияния». Моя тайная цель была из сложных. Мне на выбор досталось 2 варианта, либо контроль 6 прибрежных территорий, либо же контроль 2 провинций страны Журавля. Вторая цель давала всего лишь 5 очков влияния, и потому мной была выбрана цель на прибрежные территории. Побеждает в игре тот, кто спустя 5 раундов имеет больше всего очков влияния. По этой причине мой успех в первом раунде совсем ничего не значил, на игровом поле все могло поменяться крайне быстро. Ахахаха, громко рассмеялся Сейфер в конце первого раунда. Я использовал жетон установления мира, и от этого сгорела армия 5 уровня со щитом 2 уровня. Касса, зачем ты поставила щит на 5? Это крайне глупо. Не веди себя как придурок, Сейфер, строго произнесла Изабелла. Из-за таких грубых речей по отношению к Кассандре ты как раз и не имел шанса против Августа за руку Медичи. Хотя дело не только в этом. А в чем же? Сейфер вскочил на ноги, заметно вскипев от раздражения. Дело как минимум в том, что ты полный придурок. Изабелла, прекращай меня обзывать. Сейфер увидел, что открылась дверь комнаты, и к нам зашел старшекурсник, который отвечает за тренировочную площадку. Слишком сильно шумим? Да, довольно робко ответил старшекурсник. Мы хоть и младше, но из-за класса, что сразу внушало определенное уважение, да и за нашим столом полно клановых. По этой причине курсанту было немного неловко нас отчитывать. Он очевидно бесфамильный. Мы будем тише, пообещал Сейфер за всех и сел на свой стул. И на самом деле мы действительно стали играть тише вплоть до финального раунда. Тут началось самое большое напряжение, и потому вновь пошли разговоры на повышенных тонах.